Почему не стоит загадывать выигрыш в лотерею? И что работает вместо этого? Иногда, когда человеку отчаянно нужны деньги, он начинает фантазировать о волшебной сумме, которая якобы решит все его проблемы. Кто-то идет покупать лотерейный билет, кто-то пишет в блокноте «Вселенная, пусть мне подарят миллион», кто-то мечтает о наследстве от неизвестной тетушки. Вроде бы не вредно, но на самом деле это очень опасная ловушка. Мечты о лотерее — это бегство от ответственности. Это желание решить все без роста, усилий, изменений, а значит, без готовности удержать то, что придет. Выигрыш в лотерею не работает. И вот почему. Первое. Мы не развиваем мышление, способное удержать большие деньги. Статистика показывает, более 70% лотерейных победителей теряют все в течение нескольких лет. Почему? Потому что деньги — это не просто сумма. Это состояние, мышление, навыки, здоровая самооценка, дисциплина, целеустремленность, умение видеть возможности и пользоваться ими. Если вы не стали тем, кто умеет зарабатывать, вкладывать деньги, выстраивать границы, делегировать, любые внезапные деньги уйдут. Деньги идут к уровню личности. Несколько лет назад я специально исследовала тему спонтанной удачи в финансах, узнавала, как живут люди после того, как выигрывают большие суммы. Я пересмотрела десятки интервью на иностранных языках, читала статьи, смотрела и изучала, что происходит с людьми в самых разных странах мира после выигрыша сумасшедших денег. Почти всегда похожий результат. Победители возвращались к тому же финансовому состоянию, в котором были до выигрыша. Они теряли эти деньги, банкротились, неэкологично ими распоряжались. Люди просто не знали, что делать с вдруг свалившимся чудом. Некоторые старались вложить деньги в бизнес, но у них не получилось сделать это выгодно, ведь установки никуда не делись, а опыт инвестирования за вечер получить невозможно. У многих людей начинались проблемы с окружением. Вдруг объявлялись дальние родственники, которым срочно нужно было помочь. Неадекватно вели себя друзья, одолевали журналисты и благотворительные фонды. Далеко не все победители были готовы к большим деньгам. В интервью они признавались, что их не покидает чувство вины, отсутствие безопасности и постоянное напряжение. Второе. Когда мы мечтаем о лотерее, мы словно говорим жизни «я не готова меняться, пусть все изменится само». Но деньги приходят туда, где есть движение, ясность и выбор. Туда, где человек хоть и верит в чудо, но совершает ежедневные действия, меняет их. Третье. Мы усиливаем дефицит внутри себя. Когда мы хотим, чтобы просто, чтобы дали, мы заявляем: «У меня нет ресурса, я сама не справлюсь». Это бессознательное сообщение жизни, что вы позиции жертвы. А позиция жертвы, как мы уже с вами знаем, отталкивает деньги. Даже если они придут к нам случайно, мы сами себя их лишим. Через долги, подарки, неожиданные расходы, чувство вины. Что работает на самом деле? Первое. Направляйте фокус внимания не на «как мне получить», а на «как я могу создать?» Станьте источником денег, не просителем, не ожидающим, а творцом. Спросите себя, что я могу сделать уже сегодня, чтобы у меня было больше денег? Какой свой навык я могу монетизировать? Какую ценность я могу дать другим людям? Второе. Ставьте цели, которые зависят от вас. Когда вы хотите 500 тысяч рублей, это не сумма из воздуха, это определенное количество клиентов, цена продукта, какое-то количество времени, вложенное в новое дело. Состояние, в котором вы способны сгенерировать идею, реализовать ее и прийти к результату. Цель с действиями дает опору, поэтому цель «хочу 10 клиентов по 50 тысяч рублей» работает, а «хочу миллион просто так» — нет. Третье. Создайте пространство, в которое деньги могут прийти. Деньги не приходят в хаос, перегруз, спешку и жалость к себе. Они приходят туда, где есть энергия, ясность и ощущение «я хочу», «я готова». Если вы давно хотите выиграть в лотерею, задайте себе вот эти вопросы. Чего я на самом деле хочу от выигрыша? Что стоит за этой суммой? Как я могу получить это другим способом, тем, который зависит от меня? Что я могу сделать сегодня, чтобы почувствовать уверенность в себе, а не в удаче? Помните, лотерея — это мышление случайности. Богатство — это мышление ответственности. Настоящее волшебство не в том, чтобы деньги свалились с неба, а в том, чтобы мы сами научились их создавать. Стабильно, уверенно, с любовью к себе.